Центральная внутренняя задача демократов – восстановление доверия к власти – казалась теперь просто нелепой. Никакие кампании в защиту прав человека не могли отвлечь американцев от неблагополучия в стране. В самом деле, что в американских реалиях хоть сколько-нибудь соответствовало главной теме Картера, с которой он вошел в большую политику? Пусть наша страна станет идеалом мирового сообщества в мужестве и сострадании, в цельности, в приверженности основным правам и свободам личности, призывал в свое время Картер, объявляя свою кандидатуру на пост президента. И что же? Идеал еще дальше отдалялся от жизни. В своей внутренней политике администрация провалилась. «Американцы не хотят переизбрания Картера», сообщил летом 80-го года ведущий эксперт Белого дома по изучению общественного мнения социолог Кэддл. У демократов оставалось в резерве ударное средство, не раз испытанное правящими кругами. К нему уже давно толкали Картера консервативно-милитаристские группировки, военно-промышленный комплекс, сионисты, другие реакционные силы во внутренней политике США. Белый дом был и сам не прочь попробовать, причем в полную меру. Рецепт составили давно, но особенно часто это средство пускали в ход в годы холодной войны. Спровоцировать международный кризис или конфликт, а лучше целую серию кризисов, взвинтить рядового американца с тем, чтобы едким милитаристским угаром заставить его закрыть глаза на неблагополучие дома, вынудить слепо довериться государственному руководству. А для этого требовалось ударить в милитаристский набат. Тот же Кэддл в феврале 80-го года отчетливо развивал тезис. Наибольшую, мол, выгоду для укрепления позиции политического деятеля, пребывающего у власти, дает создание конфликтных ситуаций или даже небольшой войны за рубежом. Небольшая война чрезвычайно поднимает шансы на выборах, раскрывал карты консультант Картера. Любой президент может заставить страну сплотиться вокруг себя решительными воинственными действиями. Сторонников таких действий в руководстве Соединенных Штатов Америки было предостаточно. Когда под новый 1980 год в Вашингтоне, теряя равновесие, рывком повернули вправо штурвал внешней политики Соединенных Штатов Америки, это не только выявило меру нежелания правящих кругов страны считаться с реальностями современного мира и неуклонным процессом его обновления, но и меру нервозности, метаний, неуверенности в себе правящей элиты, устрашенной аккумуляцией кризисов в самих Соединенных Штатах. Вынудить американцев молчаливо и пассивно согласиться с резким ухудшением жизненных условий — так охарактеризовал внутренние корни пресловутой доктрины Картера генеральный секретарь Компартии Соединенных Штатов Америки Гэс Холл. В 1968 году Республиканская партия Соединенных Штатов Америки констатировала: «Мы живем в смутный период. Десятки тысяч молодых людей отдали свои жизни и были ранены во Вьетнаме. Многие молодые люди теряют веру в наше общество. Наши города стали центрами отчаяния. Миллионы американцев попали в порочный круг нищеты и обречены на неполноценное образование, безработицу или неполную занятость. Инфляция подрывает доверие к доллару как в нашей стране, так и за границей, серьезно сокращая доходы семей, безработных, фермеров и всех тех, кто живет на постоянные твердые доходы и пенсии. Сегодня американцы не уверены в своем будущем и разочарованы в недавнем прошлом». За вычетом строки о Вьетнаме, остальное было полностью применимо к Америке спустя 10 с лишним лет. Только гораздо в большей мере. побеждающий Рональд Рейган,